мы продолжаем разговор о прозе Чехова. Сегодня речь пойдет о том, как сделаны его рассказы и повести, как устроена проза Чехова. Надо сказать, что первая сложность, с которой сталкивается любой читающий поздние вещи нашего писателя, это авторская позиция, непроясненность авторской позиции. И эта непроясненность принципиально. Чехов отказывается от учительства. Чехов отказывается от проповеди. Более того, Чехов отказывается судить своих персонажей. Чехов пишет: «Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как Бог, пессимизм и так далее. Художник должен быть не судьей своих персонажей, а только беспристрастным свидетелем. Должен передать разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, то есть читатели». И из другого письма: «Я хотел бы быть свободным художником, и только. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах». И поэтому, наверное, в прозе Чехова так часто встречаются слова, чаще всего мы их называем вводными словами, слова «казалось», «возможно», «очевидно», «быть может». Ничего окончательного Чехов не сообщает. И в последнем рассказе, о котором шла речь в нашей предыдущей лекции, в «Невесте», характерный оборот встречаем: «почему-то хотелось плакать». Другой писатель непременно бы объяснил, а почему, собственно, хотелось плакать. Чехов ничего не объясняет. Поэтому его рассказы можно понимать иногда прямо противоположным образом. Скажем, рассказ «Душечка», наверное, вы его помните, он разными читателями воспринимался абсолютно по-разному. Для Горького героиня рассказа – это пример отсутствия человеческого в человеке, отсутствия сознания, самосознания, душевной и духовной самостоятельности. Для Толстого – пример высочайшей, самоотверженной любви, на которую только может быть способна любящая женщина. Какой из этих выводов принял бы Чехов, мы не знаем. Но сама возможность таких разных толкований характерна. И только в одном известном мне произведении, в некрологе, написанном на смерть знаменитого путешественника Николая Пржевальского, Чехов прямо и ясно скажет, что такое человек с большой буквы, что такое для него человек, как он представляет себе его. Чехов говорит о том, как он понимает цель и смысл человеческой жизни. Их, Пржевальского и подобных ему людей, их идейность, благородное честолюбие, имеющее в основе честь Родины и науки, их упорное, никакими лишениями, опасностями и искушениями личного счастья, непобедимое стремление к раз намеченной цели, богатство их знаний, трудолюбие, привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным лихорадкам, их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу. Попробуйте приложить эти критерии к героям Чехова, и мы увидим, что ни один из чеховских героев этому кодексу в полной мере не соответствует. Тот переворот, который совершил, очень незаметно совершил Чехов в русской литературе, заключался еще и в том, что чеховский герой не может быть определен идеей, которую он исповедует. Для читателей, которые привыкли, если говорить о большой литературе, к идеологическим романам Достоевского или к идейным спорам и противостоянием, оппозициям у Толстого, чеховские герои просто непонятны. Идея сама по себе, как ее понимает или излагает герой, не важна. Важно, насколько герой пережил эту идею, насколько герой сделал ее своей, насколько он воспринимает ее всем своим существом. И поэтому Чехов очень часто включает героя в ситуацию, о которой герой имеет представление, скажем так, предварительное и поэтому ложное. Так построен рассказ «Припадок». Герой этого рассказа, студент-юрист Васильев, вместе с двумя приятелями отправляется в публичный дом. И Чехов пишет, о публичных женщинах он знал только понаслышке. И дальше идут расхожие какие-то, мы бы сейчас сказали, штампы, какие-то расхожие суждения. Само столкновение, реальное столкновение Васильева с ситуацией, которую он знает лишь понаслышке, вызывает припадок, вызывает психологическое потрясение. В «Палате номер 6», думаю, что этот рассказ вам известен, та же самая ситуация. Когда доктор Рагин говорит Громову, пациенту своему, сидящему в смрадной душной палате номер 6, запертому в чудовищной больнице захолустного российского городка, когда он говорит ему: «Милый, а какая разница? Человек ведь внутренне должен быть свободен, а не внешне». Ну и потом, если существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, ну должен же у них кто-то сидеть. Ну не вы, так я, не я, так кто-нибудь третий. И Чехов словно бы ловит за руку своего героя и отправляет его в эту палату. Только тогда, оказавшись в пациентом палаты номер 6, испытав кулак сторожа Никиты, только тогда доктор понимает, насколько чудовищно все то, что он раньше принимал. Вот это очень важный для Чехова прием. Можно говорить только о том, что ты пережил, а не о том, что ты прочитал, что тебе сказали. Возникает необходимость отметить еще одну чеховскую тему, тему безумия. Чехов не только писатель, он врач. И его очень интересовал человек во всех своих проявлениях. Человек разумный и человек безумный. Безумие личное и безумие общественное. Общественное безумие – это палата номер 6, когда умнейшие люди заключены в психушке. И личное, когда вот человек живет своей обыденной жизнью и постепенно, медленно вторгается безумие в образе этого черного монаха. Видение, которое ничего не означает и ни о чем не сообщает. Просто безумие. Антон Павлович Чехов очень точно угадал многие особенности человеческой психики и человеческой души на пороге полубезумного 20 века. Безумен мир, в котором живут чеховские герои. Об этом прямо говорит герой «Припадка». То, что я написал диссертацию, которую через 2 года все забудут, за это меня превозносят до небес, хвалят. А то, что я о падших женщинах не могу говорить так же равнодушно, как об этих стульях, меня лечат, называют сумасшедшим, соболезнуют. Норма и патология перемешаны в этом мире. И Чехов, писатель с холодным, пристальным взглядом врача, способен показать читателю, как это перемешалось. А между тем, универсальной идеи нет и не может быть. И здесь Чехов спорит более всего, наверное, с писателем, которого он уважал необычайно, с которым был лично знаком, которого любил, с Толстым. У Чехова есть рассказ 87-го года, это рассказ «Без заглавия», очень коротенький рассказ, но важный для сегодняшнего нашего разговора. Сюжет такой: в 5-м, по-моему, веке стоял монастырь неподалеку от города. Там жили монахи. Монастырь славился необычайной праведностью монахов и необычайно значительной фигурой настоятеля монастыря. И однажды поздней ночью или поздним вечером в ворота монастыря постучали. Пришел человек, который стал упрекать монахов за то, что они здесь спасаются от грехов, а там, в городе, там творится Бог знает что. И тогда настоятель сказал: он прав, я пойду в город. И он ушел в город. Его не было долгое время. Потом он появился. После третьего месяца послышался знакомый стук его трости. Монахи бросились к нему навстречу и осыпали его вопросами. Но он горько заплакал и не сказал ни одного слова. Монахи заметили, он сильно состарился и похудел. Несколько дней настоятель не выходит из своей кельи. Наконец, собирает вокруг себя монахов и рассказывает о том, что было с ним в последние 3 месяца. Никогда в жизни он не видел, даже не дерзал воображать себе то, что он встретил, войдя в город. Только тут он увидел и понял, как могуч дьявол. Первое жилище, в которое он зашел, был дом разврата. С 500 человек, имеющих много денег, ели без меры пили вино. Опьяненные вином, они пели песни, смело говорили страшные отвратительные слова. А вино, чистое как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел еще пить. Старик, все больше распаляясь и плача от гнева, продолжал описывать то, что он видел. На столе стояла полуногая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с черными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая я красивая». Далее старик, гневно потрясая руками, описал конские ристалища, бой быков, театры, мастерские художников, где пишут и лепят из глины нагих женщин, говорил он вдохновенно, красиво, звучно. Описав все прелести дьявола, старик проклял дьявола, повернул назад и скрылся за своей дверью. Когда он на другое утро вышел из кельи, в монастыре не оставалось ни одного монаха. Все они бежали в город. Толстой уверен, есть некая универсальная общая идея, и если мы ее найдем и будем ее исповедовать, и будем держаться той истины, которая нам откроется, мы спасемся. Для Чехова и для его героев универсальной идеи нет и быть не может. Только если человек пережил ее сам, только тогда он может быть счастлив. И это счастье может быть связано с самыми незначительными вещами. Даша, Дашенька! Что такое, Осип Степанович? Что случилось? Правда, что мужчины верность силы мне хранят и до клятву без... А я сейчас диссертацию защищал. Ого! Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет. Уже говорилось о том, что уроки ранней прозы, уроки ранней работы чеховской не были забыты в позднем творчестве. И прежде всего это касается детали в прозе Чехова. Предметные детали. Дело в том, что краткость произведения в целом необычайно усложняет, необычайно отяжеляет роль и значение каждого элемента. В частности, роль и значение детали. Иногда это общее впечатление, как в рассказе «Волк» общее впечатление от лунной ночи передается картиной блестящего под луной горлышко разбитой бутылки. Потом эту деталь Чехов подарит Тригорину в «Чайке». Иногда деталь показывает нам путь героя. Те из вас, кто внимательно читал Ионыча, не могли не заметить. В первой главе своих лошадей еще у него не было, потом у него появляется пара лошадей, потом тройка, и вот этот рост материального достатка, собственно, и показывает падение героя, сопровождает падение героя, скажем так. Не нужно думать, что всякий, у кого есть тройка лошадей, непременно становится Дмитрием Ивановичем Старцевым. У Чехова деталь настолько важна, что она может заменить страницу или, по крайней мере, полстраницы психологического описания. Вот один из самых распространенных примеров. «Дама с собачкой». Первое свидание Анны Сергеевны и Гурова. У нее в номере. Анна Сергеевна ошарашенная, взволнованная, испытывающая необычайный стыд, смущение от того, что произошло между ней и почти незнакомым мужчиной, говорит: «Вы же теперь сами первый не уважаете меня». Дальше. На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал большой кусок и стал есть. Все. Хотите, напишите, что могло бы быть здесь, если бы это писал не Чехов. Что чувствовал Гуров? Насколько ему было досадно, привычно, насколько слышать эти жалобы, насколько они его не трогали и так далее. Ничего этого нет. Гуров отрезал большой кусок и стал есть. И это деталь. И это и есть чеховская работа с стилем, с прозой. Для него вопрос о том, как писать, был вопрос очень важный. Не случайно же он советовал начинающим писателям, много раз это встречается в его письмах: вы напишите рассказ, а потом отрежьте начало и конец. И появляется энергия повествования, появляется... У Чехова ведь нет предыстории. Магистр философии, Коврин, устал, у него расстроились нервы. Так начинается «Черный монах». Никаких предысторий, никакого введения. Разумеется, как и у предшественников, у Чехова деталь может дать представление о характере героев. О характере Ольги Ивановны представление дает описание ее уголка, который она себе устроила, с изысканными вещами, с нагромождением вещей. В «Даме с собачкой» Гуров приезжает, разыскивая Анну Сергеевну, приезжает в город, где она живет, в город С. Ему показывают дом Дидрихсов, и он видит, что дом обнесен забором с гвоздями. И он чувствует, что это... Что это за хозяин здесь? У Чехова нередко предмет, вещь становится символом. Ну, как футляр, да, калоши, зонтик. Или как огни. В чеховских вещах огни становятся, огонек, огни становятся необычайно важной, даже не деталью, а может быть содержательным элементом. Катерина Ивановна в Ивановиче говорит Старцеву: вот вы, у вас благородная работа, вы лечите людей, спасаете их. Иванович Старцев вспомнил про бумажки, которые он раскладывал каждый вечер на столе, и огонек в душе погас. Вот такие, с первого чтения, почти незаметные детали у Чехова приобретают необычайно концентрированный, необычайно важный содержательный смысл. И это тоже... очень существенно. Чехов – абсолютный мастер художественной детали. Вот рассказ «Студент». Погода была вначале хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Что значит этот звук? Мы не сразу ответим на этот вопрос. Студент семинарии Иван Великопольский вспоминает, услышав этот звук, что сегодня Страстная Пятница. Тот день, когда любой человек ощущает связь времен, свою связь с евангельскими временами. И через сложную цепь ассоциаций он вспоминает об известном евангельском эпизоде, о троекратном отречении Петра от Христа. Он рассказывает об этом двум случайным встречным женщинам и вдруг понимает, что тоска, сопутствовавшая этому страшному звуку, сменяется восторгом, сменяется упоением. И жизнь показалась ему восхитительной, чудесной, и полный великого смысла. Это перелом от тоски и безысходности к оптимизму, восторгу и ощущению связи времен дан через художественную деталь. И Чехов в этом высказался до самого конца. Нередко у Чехова вещь вытесняет человека. Это есть... И в «Ольге в Попрыгунье» это описание комнаты Ольги Ивановны. Но особенно это заметно в «Учителе словесности», когда Никитин с ужасом и отвращением смотрит на то, что когда-то его умиляло. На все эти горшочки с молоком и сметаной, на все эти баночки, на все, как, на то, как обустраивает гнездышко его молодая жена. И ему хочется бежать. Он понимает, что он этого... вынести не может. Не нужно забывать, что Чехов писал в эпоху модерна, в эпоху, когда вещь перестала иметь только утилитарный, практический смысл. Вещь приобретает эстетическое значение, и, может быть, если мы впишем Чехова в тот ряд, где находятся Рябушинский, Врубель, где находится круг художников мира искусства, может быть, нам что-то яснее будет в его прозе и в его стилистике. И это тоже существенно. И, наконец, то, что вызывало упреки современной критики, то, что вызывает трудности у современного читателя, если он внимательный читатель, то, что не может не царапать наше внимание – это совершенно случайные у Чехова детали. В рассказе «Попрыгуни» есть такой момент. Он и она, героиня Ольги Ивановна, ее возлюбленный Рябовский художник, они плывут на пароходе по Волге, ночь, луна, близится решающее объяснение. Ольга Ивановна чувствует, что надоело Рябовскому, и что их роман... к ее страшному огорчению и разочарованию, близится к концу. Они выходят на палубу, и слышен голос матроса. «Кинешь, мы подходим!» «Зачем?» Мы понимаем, что если у Павла Петровича из «Отцов и детей» тщательно подобранные запонки, накрахмаленные воротнички, если он читает газету «Галиньяни», все это говорит о его... в изысканном аристократическом облике. Это нам понятно. Красная рука Базарова, мне кажется, нет такого школьника или бывшего школьника, который бы эту деталь не помнил. Говорит о том, что он не знает перчаток, о том, что он не боится труда. Но зачем это? Что говорит об Иване Дмитриевиче Громове то, что читал он всегда лежа? Что говорит о докторе Рагине такая подробность, что когда он читает, у него перед ним на столе стоит рюмка водки и на блюдечке соленый огурец. Что вот тем самым Чехов хочет снизить своего героя и показать, что он потенциальный пьяница и что он не может внимательно читать. Смешно, правда ведь? Вот эта случайная деталь у Чехова, впервые на это обратил внимание и объяснил это именно Александр Павлович Чудаков, эта случайная деталь чрезвычайно важна. Чем? Дело в том, что эта случайная деталь, а для того, чтобы было больше материала, обратите внимание на то, как начинаются и кончаются рассказы трилогии. Там трубочка Иван Ивановича, от которой идет... удушливый запах табачного перегара, например. Эта случайная деталь как будто бы вводит, включает и героя, и сюжет рассказа в большую жизнь. Как будто бы Чехов этой неотобранностью, случайностью говорит нам, вот фрагмент, эпизод жизни, можно взять любой другой. Эта жизнь не отобрана. И эта жизнь значительна. Чехов, может быть, как никто другой, показал нам, что каждое мгновение нашей жизни, каждый день нашей жизни, когда, казалось бы, ничего не происходит. Люди не женятся, не стреляются, не сходят с ума. Каждый день нашей жизни значителен. И что наша жизнь складывается именно из этих дней. Внешне случайных и обыкновенных.